8. Когда в ответ на магические формулы тихо зазвучала арфа, и неясная тень показалась на занавеске, Панкратий не узнал Филиды. Ее глаза были закрыты, щеки бледны, губы сжаты, сложенные на груди руки в повязках давали особое сходство с покойницей. Когда, открыв глаза и подняв слабо связанные руки, она остановилась, Панкратий, спросив позволения у заклинателя, обратился к ней, став на колени так. «Ты ли тень Филиды?» «Я сама Филида», — раздалось в ответ. «Прощаешь ли ты меня?» «Мы все водимся судьбою. Ты не мог иначе поступать, как ты поступал». «Ты охотно вернулась на землю?» «Я не могла не повиноваться заклятиям». «Ты любишь меня?» «Я любила тебя». «Ты видишь теперь мою любовь. Я решился на страшное, может быть, преступное дело, вызывая тебя. Веришь ли ты мне, что я люблю тебя?» «Мертвую?» «Да. Можешь ли ты приблизиться ко мне, дать мне руку, отвечать на мои поцелуи? Я согрею тебя и заставлю биться вновь твое сердце». «Я могу подойти к тебе, дать руку, отвечать на твои поцелуи. Я пришла к тебе для этого». Она сделала шаг к нему, бросившемуся навстречу. Он не замечал, как ее руки были теплее его собственных, как билось ее сердце на почти замершем его сердце, как блестящие были глаза, смотрящие в его меркнувшие взоры. Филида, отстранив его, сказала: «Я ревную тебя». «К кому?» – прошептал он, томясь. «К живой Филиде. Ее любил ты. Терпишь меня». «Ах, я не знаю, не спрашивай. Одна ты, тебя люблю». Ничего не говорила больше Филида, не отвечая на поцелуи и отстраняясь. Наконец, когда он в отчаянии бросился на пол, плача как мальчик и говоря: «Ты не любишь меня», Филида медленно произнесла: «Ты сам не знаешь еще, что я сделала». И, подошед к нему, крепко обняла и стала сама страстно и сладко целовать его в губы. Сам усиливая нежность, он не заметил, как слабела девушка, и вдруг воскликнув: «Филида, что с тобой?» Он выпустил ее из объятий, и она бесшумно упала к его ногам. Его не удивило, что руки ее были холодны, что сердце ее не билось, но молчание, вдруг воцарившееся в покое, поразило его необъяснимым страхом. Он громко вскричал, и вошедшие рабы и заклинатель при свете факелов увидели девушку мертвую в погребальных спутанных одеждах и отброшенной повязке, и венчик из тонких золотых листочков. Панкратий снова громко воскликнул, видя безжизненной, только что отвечавшую на его ласки, и, пятясь к двери, в ужасе шептал: «Смотрите, трехнедельное тление на ее челе! О, о!» Подошедший заклинатель сказал: «Срок данной магии прошел, и снова смерть овладела на время возвращенной к жизни», и дал знак рабам вынести труп бледной Филиды, дочери Полимона. 1908.